нынешнее время. Нарой сама, вы уверены? Обратился к парню один из шиноби. Синджу лишь проигнорировал его, перебирая оружие в арсенале. За последние 100 лет он жил в лесу, как лесной бандит, изрядно портя жизнь людям, которые приходили за его головой. А в последние несколько лет он прятал у себя потенциальных шиноби, которым посчастливилось выжить, и жестко обучал их техникам и приемам ближнего боя. Причем не он один, те самые ученики Райта присоединились к нему. Двое из них явно были из клана Узумаки, о чем говорил характерный красный цвет волос, один Учиха, один Хьюга, а последний вообще уроженец Кумагакури. Если они солгали, я ничего не потеряю. А если они правы и мой брат действительно скоро распрощается с жизнью, я не могу это так оставить. Наконец отозвался брюнет, обволакиваясь в покров из темной чакры, которая, материализовавшись, стала легким доспехом с пластинами на руках и ногах. Лук занял свое место на спине рядом с колчаном со стрелами, мечи на поясе сзади, флейта в кобуре на правом бедре, можно идти. «Будьте осторожны», — хмуро посоветовал ему ниндзя. Райта сама не мог так просто попасться охотником. «Не думаю, что он отделался малой кровью. Вот сейчас заткнись», — прошипел Синджу, прекрасно понимая, что эти сучьи выкидыши помойной крысы, как он называл охотников, их последователей и покровителей, не церемонятся с пленниками, которые на казнь являются кучками разделанного мяса, лишь чудом дышащими. А ведь иногда пленники попадали в лаборатории, где их вскрывали, на чем-то же была основана разработка оружия, которое разрушало чакраканалы и гасило ядро чакры. Лучше проверь защитные барьеры и иллюзии. И скажи Орочимару, что я ухожу в столицу. Если те суки сказали правду, у меня мало времени. И не прощаясь, рванул на выход из подземного убежища. У него было два варианта: перехватить обоз с пленником по дороге или отправиться сразу к месту казни и там навести шороху. В первом варианте он не знал, по какому пути те поедут и сколько там охраны, ведь он всегда в одиночку грабил караваны, но залп из тех пушек запросто уничтожал созданных клонов, так что парень рисковал остаться один. А гарантий, что охотники не успеют убить пленного, не было никаких. Поэтому, подумав, Нарой направился сразу в город на главную площадь. Город встретил его шумом и гомоном толпы. К счастью для себя, Синджу заранее накинул на себя хинге и смешался с толпой. На стенах домов он нашел собственные изображения с надписью «Разыскивается живым или мертвым» и усмехнулся. Да уж он умудрился всех на материке достать до печенок, раз сумма за его голову превышает стандартную награду с 6 нулями. По соседству с его портретом красовалось изображение Райта с той же надписью. Как у зубы не преминул испытать свою удачу в моей поимке, подумал он, вспомнив жадного до денег Нукинина из Акацуки, которого они на пару с Наруто разорвали на части расинганами. Сейчас будут убивать того белого. Донеслось до него. Ха, да небось уже труп привезут. Я слышал, что он успел убить 20 ребят, прежде чем его взяли. А я слышал о 30. Да плевать, останется-то только один выродок. Хозяин, если не хочешь, чтобы тебя засекли, держи себя в руках. Голос Икари вывел Нарой из состояния бешенства. Он глубоко вздохнул и успокоился. Из-за засекающих любые всплески чакры сканеров он рисковал выдать себя раньше времени. Нужно торопиться. Характерные черные пластинчатые доспехи, казалось, мелькали со всех сторон, как и серебряные полумаски. Нарой не стал смешиваться с толпой, а притаился недалеко от помоста, где, судя по пятнам крови, казнили уже не одного приговоренного. Толпа, расступившись, пропустила кортеж, подъехавший прямиком к помосту. «Сегодня важный день», — заговорил неизвестный охотник, поднявшись на помост. «Все вы знаете, что на нынешний день из всех выродков, именуемых себя шиноби, осталось лишь двое сильнейших. Что один, что второй, оба представляют немалую угрозу для простого народа. Они непредсказуемые и сумасшедшие выродки, которые никак не могут смириться с тем, что никому больше не нужны их клятвы и обещания. Из-за шиноби в прошлом было много войн, в которых страдали простые люди. Вырвав эту заразу с корнем с нашей земли, мы будем жить в мире. Главных преступников двое, но сейчас останется только один», — выкрикнул он. «И это только вопрос времени, когда второй окажется на этом же месте, где и сдохнет. Вытаскивайте выблядка», — скомандовал мужчина. Нарой едва успел зажать себе рот, чтобы не вскрикнуть в ужасе. Это и вправду был его брат, которого тащили волоком. Когда-то длинные белые волосы были неровно обрезаны, из одежды на нем были лишь штаны, все тело, покрытое кровавыми потеками, напоминал одну большую рану, отчего на мостовой после него оставался кровавый след, конечности переломаны во множественных местах, на руках и ногах были светящиеся кандалы. Нарой понял, что эти украшения полностью блокируют чакру и мешают пользоваться врожденными способностями, иначе бы в случае Райта давно бы работала регенерация. А стоило палачу поднять голову пленника за волосы, как внутри полудемона вскипела ярость, на месте глаз были лишь пустые глазницы с кровавыми ручьями. Последнее слово, тварь, ухмыльнулся охотник. Райта лишь осклабился в лучших традициях Рачимару, чем испугал горожан, вкупе с кровью на лице и пустыми глазницами это и впрямь выглядело жутко. «Пошел нахуй!» – прохрипел он. Его не удалось ни сломать, ни толком допросить, так что охотники дали себе волю. Нарой тем временем шустро выбрался на крышу дома, спрятался за трубой, достал лук и натянул тетиву, готовясь пустить стрелу. Райта подтащили к столбу и привязали, а палач прицелился в него из ручного огнемета и в следующую секунду упал со стрелой в горле. Сканеры чакры массово запищали и от перегрузки заискрили и задымились, а площадь заволокла тяжелая темная энергия. Охотники тут же приготовились к бою, толпа, до этого жаждущая зрелищ, бросилась в рассыпную. «Вот он!» – выкрикнул кто-то из толпы. На крыше стоял Нарой, окутанный темной тяжелой чакрой, в одной руке держа лук, а второй закручивая Яминоки Расинган и запуская его вниз. Несколько искрящихся взрывов разнесли мостовую по камешку, вызывая дополнительную панику и убивая случайных зевак. «Ха! Вопить о нашей смерти? Так смелые! А как я лично явился сюда, так резко обделались от страха!» Оскалившись, произнес Синджу, усилив голос чакрой ветра. «Что же тогда не ходили в лес смерти, чтобы в лицо мне высказать свои претензии?» «Струсили! Что, это не совпадает с вашими влажными мечтами? Сдавайся, тварь!» Все охотники дружно нацелились на него из оружия. «В жопу меня поцелуйте!» Отозвался брюнет и тут же ушел из-под залпа на соседнюю крышу, затем ринулся вниз, на лету сменяя лук на клинки и переходя на темное ядро чакры. Началась настоящая резня, быстрого и ловкого полудемона можно было взять только большой толпой и со всех сторон. Целью Нарой было добраться до помоста и спасти брата. «Где чертова пушка? Быстрее, остановите его!» Стихия дерева, гнев природы. В какофонии звуков раздался голос Нарой. Всю площадь заняли огромные корни, раздавливая охотников, которые резко вспомнили, с кем на самом деле имеют дело. «Ха! За 200 с гаком лет, если не страдать херней, можно многому научиться!» «Эннери!» Хриплый голос брата тут же остудил пыл младшего. Одним взмахом клинка он рассек веревку и призвал Икари, который в свою очередь раскусил кандалы. Лишившись опоры, Райта сломанной куклой рухнул на помост. «Держись, Нейсан!» Нарой подхватил брата и, отрастив на спине темные щупальца, ими взвалил его себе на спину. «Кхакхе!» Слишком поздно. Оказалось, один из охотников был еще жив, несмотря на раздавленную нижнюю половину тела. «Ты здесь!» «План сработал!» «О чем ты, мать твою?» Вскинулся Синджу, схватив его за грудки и встряхнув. «Ваше гнездо прямо сейчас берут штурмом, выродок!» Оскалился мужчина и закашлялся кровью. «Отряд, посланный накануне в твой лес, они должны были сказать тебе, твой братец, твою мать!» Прошептал Нарой, осознавая, что все это было западней. Охотник испустил дух, так что, приказав Икари поглотить души остальных, он понесся прочь из города, на ходу призывая огромную змею. «Больше здесь делать нечего, не смей умирать, слышишь?» В отчаянии кричал Нарой, посылая чакру в тело брата, используя шасиндзюцу на полную мощь, вправить сломанные кости, срастить разорванные мышцы, восстановить отбитые внутренние органы, вырастить глаза и веки, запустить ядро чакры. Икари, стоявший на страже в пещере, не вмешивался в работу хозяина. К счастью, изобретенное против носителей чакры оружие действовало лишь на людей, а он демон. Что там, оно и на Нарой не работало, как надо, ведь если белое ядро чакры прекращало работу, парень тут же переключался на черное ядро. Они уже 3 часа находились в пещере, где младший пытался вытащить старшего из-за грани, выкладываясь практически в ноль. Треск вправляемых и сразу сращиваемых костей заставлял Нарой скрипеть зубами, но не прекращать работу, и не такие отбивные приводил в человеческий вид, видал и похуже травмы. Последним делом было восстановить брату глаза и волосы, хотя на последние тот бы запросто отмахнулся, мол, есть проблемы посерьезнее. Уже когда Райта не напоминал свежий труп, Нрей позволил себе вздохнуть с облегчением и свалиться мешком рядом с ним от истощения. С трудом подняв руку и дотронувшись до серебряной змейки у себя на шее, он послал в нее импульс чакры, активируя чакронакопитель и запуская белое ядро. Вспышка боли в груди и резкий прилив сил заставили его вздохнуть и подняться, затем влить в горло ослабевшему брату содержимое нескольких пузырьков из поясной сумки. «Нрей», — слабо проговорил Райта, откашлившись. На его лбу на мгновение появилась и тут же погасла алая метка, отчего Нрей про себя выругался. Он умудрился в процессе лечения поделиться с братом чакрой демона. «Замолчи». Его тут же сжали в объятиях, содрогаясь от сдерживаемого плача. «Как ты вообще попался? Почему, Нрей? Послушай». Беловолосый поморщился от боли. «У нас очень мало времени. Только не говори, что этот гад сказал правду». На щеках брюнета виднелись дорожки слез, которые он и не подумал утереть. «Разочарую тебя». Райта поджал губы. Стражники при мне не особо следили за языками. Накануне в лес действительно приходил отряд и упоминал меня. Да, я их всех убил. Похер. Они должны были выманить тебя из леса, используя меня, как аргумент. Хочешь знать, как я попался? Я преследовал наводчика. Жестко произнес беловолосый. Внутри у Нары все заледенело. Конечно, он слышал о наводчиках, наивные недошиноби, которым охотники обещали пощадить их родных и близких в обмен на наводку на какое-нибудь убежище людей с чакрой. Естественно, от наводчиков избавлялись, даже не говоря им, что никакой пощады для их близких не подразумевалось. И вот теперь его собственное убежище стало такой же наводкой. Он был в последней группе беженцев, которые пришли в лес смерти, сбежал как раз несколько дней назад, я ринулся вслед за ним. «Ты его убил?» По поджатым губам и опущенному взгляду Райтон Рэй понял, что ответ отрицательный. «Твою же мать, они запросто развеют барьеры». Он встретился с большой группой охотников. «Они не такие идиоты, как ты думаешь. Все это, мой захват, тот отряд, твое появление в городе, тщательно спланированная акция, мое спасение или защита полусотни молодых ребят, тяжелый выбор». Беловолосый сочувствующе смотрел на брата, осознавшего, что только что натворил. «Я», — вырвалось у него. «Послушай, Нрей», — Райта схватил его за плечи, — «я тебя вовсе не виню, в такой ситуации правильного выбора просто нет, но сейчас лучше поторопиться. На базе остались Рачимару и пятеро моих ребят, кроме того ты же как минимум три запасных хода вырыл. В руинах Канахи есть одна моя захоронка, я хочу ее опустошить, а ты отправляйся в убежище. Но, иди, на счету каждая секунда, и так куча времени упущена», — прикрикнул на него старший. Пришлось повиноваться, только напоследок младший ему оставил еще несколько пузырьков с лекарствами собственного изготовления. Как и в его случае, Райта простые настойки и таблетки совершенно не брали, только чистые концентраты. Только бы не опоздать. Опоздал. Такая мысль крутилась в голове Нрей, стоило ему добраться до входа в убежище. Местность заполонили охотники, снизу доносились взрывы, явно использовались бомбы. Вскоре наружу выволокли несколько тел. От гнева у Нрей потемнело в глазах. Сиганув вниз с дерева, он извлек клинки и прорвался прямо в ряды убийц. Вот он, взять его, верткая тварь. Нрей полностью сосредоточился на том, чтобы вырезать всю сотню незваных гостей. Кого не доставал мечами, тех кусали его змеи или пронзали темные щупальца. От залпа из дробовиков его затошнило, на белое ядро чакры в ближайшее время рассчитывать не придется. Так что между охотниками ловко лавировал окутанный чистой тьмой силуэт с ярко светящимися алыми глазами. Паника в рядах убийц была все более явственной. О том, что дело иметь им придется с нечеловеком, никто из них не знал. В последние годы Нрей активно скрывал свою демоническую сущность, так что все думали, что он просто призывает к себе на помощь темных тварей. «Ты не человек», — прохрипел последний охотник, которого Синджу просто нанизал на шипастые щупальца из своей руки. «Да, мразь, я не человек», — прошипел брюнет, приняв демонический облик. Рога, клыки, крылья, острые уши и алая метка — огонек на лбу. Сюрприз. Разорвав последнего убийцу на куски, он рванул вниз. Разумеется, обитатели убежища дали отпор, но уже было ясно, что выживших не осталось. Коридоры были измазаны кровью и повсюду были следы от техник. Однако тела охотников ясно дали понять, что Орочимару явно не заперся в лаборатории, когда начался штурм, кто был задушен, у кого нашлись следы от укусов змей, да и некоторые тела были сожжены. Но в остальном, Впрочем, арсенал был надежно заперт, и это нас называют больными выродками», – прошептал Нарой. «Сами-то чем лучше, Нарой?» Оказалось, его нагнал Райта, явно опустошивший свой схрон, легкий доспех с серебристыми пластинами, оружие на поясе и за спиной, сумка на бедре, свернутый кнут с лезвиями сзади на поясе, тяжелый арбалет наготове. «Ну да, время не стоит на месте, много кто предпочел традициям обычное удобство. Ох ты ж вашу курву мать!» Вырвалось у него, стоило ему увидеть состояние убежища. «Они тут что, гранатами швырялись? Никого нет, как в бреду», — произнес опустошенный Нарой. «Никого, все мертвы. Знаешь, Арачимару тот еще живучий сукин сын, так что не факт, что эти скоты до него добрались», — попытался обнадежить его брат. «А Тагакури ведь уничтожена, а он тогда выжил и умудрился сбежать у них из-под носа, напоследок устроив им эпичный фейерверк. Я же обещал их защитить, не сумел. Нарой, пойдем». Беловолосый схватил брата за плечи и повел его вглубь бункера. Райта прекрасно понимал его, сам чуть не рехнулся, увидев трупы своих учеников. Убежище не сдалось без боя, это факт. Единственной хорошей новостью оказалось то, что в арсенале, стоило им вскрыть дверь, обнаружилось около 15 выживших плюс сам змеиный Саннин. Судя по всему, пытались спасти самых младших обитателей бункера. «Я уж думал, что придется устраивать то же, что и в Атагакуре», — ухмыльнулся змей, опуская меч. «Охотники убиты, но здесь больше оставаться нельзя», — отчитался Райта, все еще удерживая апатичного брата. «Все остальные мертвы. Я так и понял, когда получил предсмертное сообщение от твоих ребят. Мы бы ушли раньше, но проход заблокирован». Арачимару указал на стену, где сияла печать. «А, да блять, братишка, иногда твоя любовь к допускам совсем не месту», — разворчался Райта, сделав надрез на щеке, смазав печать кровью и пустив в нее чакру. Стена уехала вниз, открывая проход. «Убью», — прошипел Нарой, поднимая взгляд. Глаза ярко полыхали алым, а метка, казалось, раскалилась. «Я весь их паршивый город сотру с лица земли. Они поплатятся за каждого убитого шиноби. Давай для начала выведем отсюда детей», — осадил его брат, — «и разживемся оружием». Сказано, сделано. Арсенал Нарой пополнился арбалетом, стрелами, болтами и кинжалом. Сам Райта прихватил любимый меч, который назвал «Лунный свет», так как держался он сейчас исключительно на стимуляторах и обезболивающих, поскольку не так давно валялся трупом после истязания охотников, было решено поторопиться. «Куда теперь? Где прятаться? Больше ничего не осталось», — вздохнул Нарой, материализовав из темной чакры длинный плащ с капюшоном и надевая на голову визор. Парень еще до уничтожения Конохи создал его на основе дальномера Дейдары, использовав трофейный генератор чакры, и с тех пор дорабатывал и улучшал. Визор работал, как прибор ночного видения, бинокль и рентген. Последним он особо активно пользовался, когда занимался лечением. «Думаю, мы с Райтакуном все решим», — отозвался змеиный Саннин. «Для начала доберемся до башни. А если там охотники, я с вами отправлю Икари. Икари тебе понадобится для того дела, которое ты задумал. Башня почти развалена, там никого нет. Кстати», — Арачимару с ухмылкой облизнулся, — «того мальчишку-наводчика, который вернулся сюда с убийцами, я прикончил. Крыс никто не любит. Интересно, перед смертью он узнал, что охотники по отношению к шиноби держат свое слово только в том случае, когда обещают пленнику конкретный вид казни», — фыркнул старший Синджу. «Узнал. А поверил или нет, не мои проблемы. Встретимся в башне». Эта ночь выдалась кровавой. Нарой, убив стражников на воротах и выпустив огромное количество чакры, вывел из строя всю систему защиты по дороге на главную площадь. Уже оказавшись в центре города, он достал флейту, и улицы заполнила страшная в своей красоте мелодия, чей хозяин обещал мучительную смерть всему живому. Город в считанные минуты заполонили сотканные из чистой тьмы разъяренные твари. Охотники не могли даже подобраться к полудемону. Попытки пристрелить его издалека пресек Икари, принявший облик девятихвостого кицуны, только черного цвета. На пару с призванным Сукару они методично сносили дом за домом, игнорируя человеческие крики. Демоны резвились на славу, их хозяин позволял им пир на костях. В штабе охотников Нарой лично устроил кровавую бойню, войдя в режим демона ярости и в состоянии берсерка, убивая все живое. Перед глазами сами собой всплывали изувеченные и окровавленные тела одаренных чакрой, всех, кого он видел на пути, и тех, кому он дал убежище, не только взрослые, но и совсем дети, поэтому сейчас не щадил никого из жителей. Демонам был дан четкий приказ убить всех. Прибывшие утром подкрепления из соседних городов застало лишь руины большого города, реки крови и мяса и сидящего на высоком куске стены Нары, с безумным выражением лица поигрывающего флейтой в руке. В живых не осталось никого, а с разрушениями справились призванные гигантские змеи, Кинхиби и Горога. Последний, чувствуя настроение своего призывателя, на этот раз обошелся без привычных пикировок и просто выполнил приказ. «Ты!» — взревели охотники, наставив на парня оружие. «Кровь за кровь!» — прорычал Нарой. «Каждому да воздастся по делам его. Пожинайте, что сами посеяли!» И ушел Шуншином. Он отомстил за убитых подростков в убежище, за казненных шиноби, за едва живого брата, которого очень любит. У него получилось организовать небольшую общину, дать им крышу над головой, пищу и обучение. Уроки дражайшей тетушки даром не прошли, да и в политике неплохо смыслил, как-никак прямой помощник Хокаге и в этой вонючей кухне пару десятков лет варился, и в одно мгновение у него все это отняли, и всему виной оказалась какая-то сопливая крыса, купившаяся на обещание охотников. «Нет, это моя вина», – прошептал Нарой, прикрыв лицо рукой, привязался к хреновому лесу, как какой-то лесной эльф из сказок. «Мир же большой, почему я не увез их с материка в дальние земли? Защитничек херов, я, брат и 15 детишек-сирот, вот и все шиноби, которые тут остались. Ну-ну, не все так плохо», — раздался сзади него голос. Нарой резко развернулся и наставил на незваного гостя арбалет, зажимая в другой руке три сюрикена. Им оказался мужчина средних лет с бритой головой, улыбчивым выражением лица, одетый в желтый камзол, синие штаны и высокие сапоги, с двумя мешками на плечах. «Ты еще кто такой?» — прищурился полудемон, готовясь выстрелить. «Просто скромный торговец зеркалами», — развел руками мужчина, не переставая улыбаться. «Я видел твою работу в том городе. Честно сказать, я впечатлен, ради кучки представителей вымирающего вида ты готов лишить жизни тысячи людей. И что же скромный торговец зеркалами забыл в моем лесу? Имя хоть у тебя есть? Хочешь выпить?» Незнакомец непринужденно извлек из одного мешка бутылку. «Не бойся, не яд. Впрочем, тебя и не возьмет. А насчет имени, Гюнтера Дим, к твоим услугам», — поклонился он. «Можешь также называть меня господин зеркало. Ну хрен с тобой, давай бутылку». Нарой убрал оружие. «Все равно настроение поганое, надраться нечем, не берет уже ничто. Хозяин, берегись». На его плече внезапно возник икорь, и он явно был напуган, так как выгнул спину и вздыбил шерсть на манер настоящего кота. «Это не человек, демоны гнева самые примитивные, странно, что от тебя еще не избавились», — хмыкнул Дим и уже было сделал шаг по направлению к Нарой, как тот просто прикрыл демона рукой, всем своим видом говоря: «Не смей его трогать, убью». Как интересно, нечасто люди защищают демонов, даже если сами полукровки. По реакции Кори я так понял, что и ты из той же братьи. «Ты демон?» — прищурился Синджу. «Эх, какой же ты догадливый», — притворно недовольно вздохнул тот. «Но о моей природе никто не знает. Я не настолько туп, чтобы трезвонить направо и налево о демонах. Ну я же не сказал, что ты идиот. У тебя собственные моральные устои, принципы, желания. Скажи, тебе не жалко жителей того города, который ты стер в щебень? Ты не видел, что сделали с моим братом человеческие выблядки?» — прошипел Нарой. «Что сделали со всеми пойманными шиноби, с моими подопечными? Я должен их щадить, а обладающих чакрой они щадили, хоть бы одна мразота заступилась. Не-е-е-е, мы для них чудовища. Ну так пусть себе дохнут, раз им без нас хорошо. Нас осталось только горстка. У нас уже нет никаких шансов выжить. Шиноби ведь еще могут со временем возродиться», — намекнул торговец, достав вторую бутылку и отхлебнув прямо из горла. «Это будут уже не те шиноби. Чакра – это дар. Без особых способностей они будут лишь теневыми убийцами с железом на вооружении, не более». Синджу, подумав, с помощью Макутана организовал стол и стулья, плюхнулся на один из них и тоже хлебнул из бутылки. «Водка, что ли? Наши саке и то крепче, хозяин», — промяукал Икари. «Спрячься в меня и не вылезай», — приказал ему Нарой, отчего демон вернулся в его тело. «Ты стал полудемоном, но душа у тебя человеческая», — от улыбки Гюнтера Нарой передернула. «Ты ведь хочешь спасти тех детишек? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — отрезал брюнет. «Ты наверняка что-то у меня взамен потребуешь, не так ли? Судя по тому, что мне тут только что нашептал Икари, ты из высших демонов. Вы хитрые и коварны, с вами никогда не знаешь, чего ждать. Я все же торговец, и сделки для меня не редкость. За все нужно платить, даже за силу. Не так ли? Только недаром так добр он к людям. Время придет, по счетам платить будем. Внезапно пропел Икари. Судя по выражению лица Дима, Нарай понял, что он тоже это услышал. Внезапно ему пришло в голову, где-то он уже слышал об этом торговце, где ценой за сделку является душа контрактника. Типичная сделка с дьяволом. Ты буквально процитировал мои слова, которые я когда-то сказал Рачимару 200 лет назад. Хмыкнул он, снова прикладываясь к бутылке. Если ты хочешь заключить со мной какую-то сделку, то спешу разочаровать, у меня ничего нет, я беден, как церковная мышь. Ни дома, ни работы, ни места в жизни. А то немногое, что у меня еще есть, отец, брат, подопечные и фамильяр, я отдавать не собираюсь. Свою душу, тем более. Не бойся, твоя душа слишком ценная, боюсь, потеряю. Отшутился торговец. Я могу дать тебе шанс наладить свою жизнь. Ты сам сможешь спасти множество жизней, обретешь место, которое назовешь домом, даже осознаешь, что такое любовь. Красиво говоришь, только вот платой за это может послужить даже душа того, кого я полюблю. Глаза Нарай сверкнули алым, за 200 лет он забыл, что такое любовь, да и секс для него был не более, чем способом заткнуть свой организм. Мужчины, женщины, актив, пассив, он распробовал все. Лучше уж забери себе душу какой-нибудь важной шишки, которую все хотят убить, но вслух об этом не говорят, ибо по углам в штаны ссут при одном упоминании о нем. Жертвовать кем-то важным для себя ради собственных амбиций, это не ко мне. Эх, какой же ты правильный, усмехнулся Адим. Даже не интересно, но взгляни правде в глаза, эта кучка детишек даже под защитой твоего отца не выживет. Разве ты не хочешь, чтобы они жили, развивались и помнили о тебе, как о том, кто их спас и дал им этот шанс? А взамен, ни мне, ни брату нет места в этом мире. Мы так и будем до скончания веков прятаться в лесах и наводить ужас на людей? Не имею ничего против, хоть какое-то занятие. А Рачимару-то хоть после уничтожения Атагакури этими фанатиками 5 лет им не попадался, пока ко мне не прибился. У меня есть на примете один интересный мир, где вы вполне сможете прижиться. Прости, но заплатить я тебе смогу лишь душами, которые сожрал Икари, когда мы уничтожали город. Оскалился Нарай. Их там больше нескольких тысяч вместе с охотниками. Такая валюта устроит, а то в кошельке у меня лишь ветер свищет. Все ушло к кузнецам, которые для нас с братом ковали оружие и доспехи. Ну раз так, расхохотался торговец. Что ж, несколько тысяч человеческих душ в обмен на безопасный проход и защиту тех детишек с чакрой, не часто такое бывает со мной. Пусть ребята будут в целости, сохранности и безопасности. Они заслуживают нормальной жизни и будущего, чем то, в каких условиях они до этого жили. А Рачимару о себе сам позаботится, мужику под 300 лет, битой жизнью, так что за него я спокоен. Я всегда выполняю условия своих сделок, Синджунарой. На мгновение глаза Адима стали желтыми с вертикальными зрачками. В противном случае это будет сильный удар по моей репутации. Хорошо, согласен, Икари. Позвал парень демона, тот появился у него на плече в виде птицы. Отдай ему души, которые ты поглотил, и можешь из меня извлечь поглощенные души, само собой, хозяин. Икари, не сводя настороженного взгляда с Эдима, высосал чужие души из норы, затем отрыгнул темную сферу почти своих размеров, та подплыла к торговцу. Гюнтер невозмутимо взял сферу в руку, примерился, осмотрел ее и, удовлетворенно кивнув, убрал в сумку, затем стал поигрывать в руке тонкой деревянной ложкой. Что ж, душ здесь больше 3000, довольно много. И это ведь те, которые вы поглотили, а ведь многие избежали такой участи. Но ничего страшного, ты заплатил, моя очередь держать слово. Не волнуйся, твои подопечные будут живы и здоровы, обещаю. А вот что насчет тебя, что ты будешь делать? Он пристально посмотрел на Нарай. Я не знаю, отозвался тот, уставившись на бутылку, почти пустая. Есть еще, ничего не чувствую. Конечно, пустая бутылка сменилась полной. Я не просто так наблюдал за тобой, ты меня заинтересовал. Твои решения, методы работы, цели. Не каждый ведь решит убить тысячи ради спасения горстки. Вот только хуевый из меня оказался спаситель и защитник, горько произнес Синджу, отхлебнув из бутылки. Сначала просто прятался в лесу, обиженный на весь мир непонятно, из-за чего. Потом просто запер своих подопечных под землей, чтобы их не убили. И это вместо того, чтобы разведать обстановку в мире и рискнуть перелететь через океан в поисках новых земель, куда можно было бы свести всех шиноби. Как-никак у меня все же имелся среди них немалый авторитет, легендарный черный ангел, наследник одного из древних кланов, я мог бы собрать их всех и устроить массовый исход. А простые смертные пусть бы себе бодались друг с другом и привыкали жить без шиноби под боком. Глядишь, и охотники быстро бы оказались без работы, распалась бы их организация. А так, дерьмо, он махнул рукой. Уничтожение этого сраного города мне точно не прибавит очков добра на материке, впрочем, мне на это как-то класть со всеми приборами. Ты с самого начала не любил убивать, а теперь по самые уши в крови загажен. Времена меняются, для меня устроить массовую бойню, как два пальца об асфальт, не флейтой, так этим. Брюнет продемонстрировал ему печать на тыльной стороне правой ладони. И что, как я и говорил, у тебя есть шанс. К тому же, ты усвоил тяжелый урок и вряд ли повторишь ошибки. В твою душевную доброту я бы поверил, если бы у меня был голубиный мозг, еще и пропитый в конец. Сделки требуют платы. За одну я тебе уже заплатил 3000 человеческих душ в обмен на спасение моих подопечных и спокойную жизнь для них на новой земле. Больше мне нечем платить, а то, что у меня осталось, я не отдам. Так что ты у меня взамен потребуешь, если я соглашусь на очередную сделку с тобой, господин Зеркало. Для сородичей я не против сделать персональную скидку. Улыбнулся Адим. Я могу перенести тебя и твоего братца, без него ты никуда не согласишься пойти, в другой мир, где никто не будет знать о ваших деяниях здесь. Не сказка, конечно, там своих войн, крови и ненависти хватает. Я в сказки давно разучился верить, фыркнул полудемон. Понятно, что придется попотеть. А кто сказал, что будет легко? Сам выберешь свой путь. Платой же вполне может послужить что угодно, часть твоей силы, твоя человеческая сущность, да хоть душа, связанная с тобой предназначением. Если тебя это не устраивает, давай я тебе лучше 1005-6 душ насобираю, а специально на пару с Икари придумаем нужную ловушку-хранилище. Тебе не жалко бедных людей, жалко у пчелки в попке, раз на то пошло, еще наплодятся. Да и странно говорить такое мне, учитывая, что я охотников за своей головой то в муравейник голой жопой сажал, то крысам скармливал, то человеческие палки из них делал и закапывал в землю, как морковку. Ты забавный, снова расхохотался демон. Обычно я заключаю сделки, где ценой является душа моего клиента. Ведь очень много людей готовы продать собственную душу за то, чтобы жить богато и счастливо, а я им в этом помогаю. Правда, редко когда они обсуждают условия сделки во всех подробностях, так что, увы, господин Зеркало развел руками. Даже в этом мире все то же самое. Для тебя явно не проблема перемещаться между мирами. Вы с братиком вообще прошедшие через грань, так что не тебе меня судить. Я могу тебе помочь, но решай сам. Я могу подумать, буркнул Синджу, осознав, что на ровном месте умудрился снова вляпаться в проблему, от которой несло похлеще, чем от трупной ямы вперемешку с нужником. Вот только иного выхода, кроме как сгинуть в лесах, он просто не видел. Конечно, в таком случае еще увидимся, только позови. С этими словами Адим переломил ложку пополам и исчез. Нарой, фыркнув и прокляв все на свете, убрал созданные столы и стулья, допил водку и выбросил бутылку. Алкоголь его очень слабо брал, так что голова у него была вполне ясная и ноги не ватные. Хозяин, повелитель желаний крайне опасен, подал голос Икари. Оглянуться не успеете, как ваша душа будет принадлежать ему. Сейчас вам удалось его задобрить, так как он в хорошем настроении, но будьте осторожны. Дело в том, Икари, что я откуда-то его знаю, но просто не помню, откуда. Нарой потер лоб. Что-то знакомое вертится в голове, а ухватить не могу. Как бы то ни было, сделка совершена. Он соблюдет все условия, это так, но проблема состоит в том, что он дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Между этими понятиями есть разница, пояснил демон. Он восхищается по-настоящему сильными и хитрыми личностями. То есть, если он мне устроит испытание забавы ради и я его каким-то макаром умудрюсь пройти, то заслужу его уважение, уточнил Синджу, направляясь в сторону заброшенной башни в лесу смерти. Да, обычно его призывают ради договора, но иногда он сам приходит к заинтересовавшим его личностям. То, что вы не согласились на вторую сделку с ним, лишь раззадорило его. Он может создать портал в другой мир, чтобы помочь вам и вашему брату, но обязательно либо заберет что-то взамен, неважно, прямо сейчас или лет через 10-20, либо в будущем обязует вас оказать ему определенную услугу. В любом случае он после исполнения своей воли оставит вас в покое. И так плохо, и так не здорово. Во втором случае выходит ситуация из разряда «кот в мешке». Ты много о нем знаешь. О нем знают все обитатели нашего мира, Нара и сама, даже низшие. Мы не лезем в дела друг друга, те же демоны гнева и ярости только и делают, что бьют и убивают друг друга. Кстати, с каких пор ты со мной на «вы»? Я же просил тебя. Мне что, отдать приказ? Зараза ты всеменяющаяся, я же не принц какой-то, а полукровка-выродок. Забылся. Повинился Икари. Мы на месте. За разговорами с Икари Нара и сам не заметил, как они уже были возле башни. Поностальгировав о прошлом, связанным с этой башней, он вошел внутрь. Арачимару с ребятами обнаружился на нижнем уровне, причем змеиный Саннин поил трясущегося Райта обезболивающим. Учитывая, в каком он был состоянии вчера, никто не удивился. «Что у вас тут?» — с порога поинтересовался Нарай, кивком поприветствовав напуганных детей. Самому старшему из них было всего 14 лет, и он единственный еще держал себя в руках. «Как я и говорил, в башне никого», — отозвался змей. «Можно здесь передохнуть, но не жить. Нужно добраться до южного порта», — прохрипел Райта, выкашлив кровь. «Холера, регенерация еще плохо работает. Давай подлатаю». Нарай применил на нем шесиндзюцу. «Транспорт не проблема, лишь бы на остатки охотников не напороться. Слушай, Нарай, мне почему-то холодно внутри. Ты случайно, когда меня собирал по кускам, не впитал в меня чего лишнего?» — прищурился Райта. «В тебе часть моей силы», — пояснил Икари. «Чего, блять?» — взвился беловолосый. «У тебя глаза светятся и метка на лбу появилась», — невозмутимо отозвался Арачимару. «У тебя появилась связь со мной. Теоретически ты при желании можешь использовать темную чакру, зачерпнув ее у Нарай сама. Точно так же я могу использовать огонь, сам не создам, только из источника извне могу взять», — добавил Нарай. Райта, выслушав о своем нынешнем состоянии, лишь приложил ладонь к лицу в классическом фейспалме. Теперь ему еще и этому учиться придется. Очевидно, любимый братец был слишком напуган и взволнован, пытаясь собрать его по частям в той пещере. Беловолосый сам чувствовал, что у него весь ливер был отбит напрочь, а боль во всем теле ясно говорила, что переломанными костями дело точно не ограничилось, отделали его палачи знатно. Вот Нарай вбухал в него часть темной чакры, создав таким образом между ними связь. Сейчас как никогда хотелось взять кнут и проехаться им по заднице братика, но старший Синджу ограничился лишь несколькими непечатными выражениями, которым бы позавидовали и пьяные матросы. К счастью, измотанные и испуганные дети уже уснули, так что не слышали брань беловолосого ниндзя. Икари позвал Нарай своего демона спустя час. Было банально скучно, ловушки по периметру расставлены, змейки-шпионы разосланы, так что несколько часов нормального отдыха им всем были обеспечены. «Да», — отозвался тот, — «ты вообще умеешь превращаться в других людей, а то я тебя всегда только в облике кота часто вижу, иногда страхом удиной какой-то, когда мы с тобой идем охотиться и убивать». «Могу, хозяин, я достаточно людей видел, чтобы иметь представление о нужном облике, но моя природа такова, что даже если бы я принял такой облик, что-нибудь обязательно выдаст во мне демона. Только высшие демоны могут замаскироваться под людей так, что никто, кроме их сородичей, не заподозрит их истинную природу». «Превратись, а?» «Нашел время», — буркнул уставший Райта. Икари, подумав, превратился в сгусток темной энергии, постепенно принимающий форму, близкую к человеческой. Через минуту на его месте стоял молодой мужчина с длинными черными волосами и светящимися фиолетовыми глазами. Все его тело покрывал этакий панцирь с чешуей, а по телосложению он был заметно крупнее на фоне изящного и грациозного Нара и ростом заметно выше. Демона в нем с легкостью выдавали рога на голове, хвост с острым шипом на конце, кожистые крылья и острые уши. «Прости, хозяин, я говорил, что таким демонам, как я, полностью человеческий или близкий к нему облик невозможно принять», — произнес демон. «В толпе не затеряюсь. ТЦ, жаль». Нара заметно огорчился. «Не вечно же только коту добывать сведения. Что ж, облом, красавец», — протянул он, разглядывая новый облик своего фамильяра. «Нарай, радость моя, я смирился с тем, что ты у нас по обоим полам и в любой роли», — злобно прошипел беловолосый. «Мне откровенно поебать на то, ты или тебя, но вот для полноты картины только не хватало, чтобы ты с собственным демоном стал трахаться. «Свали нахуй, Райта. Во-первых, я ни о чем таком не помышлял по отношению к Икаре, он мой фамильяр», — отмахнулся Нарай. «А во-вторых, за мою задницу можешь не переживать, в этом плане я до сих пор чист, как первый снежок. То есть, ты ни разу не заходил так далеко, это точно, мне поклясться всем своим арсеналом, ладно, верю. Смотри у меня, а то накормлю тыквой». «Тьфу», — скривился Синджу. «Сам жри эту гадость, вместе с перцем и редисом. Не любишь ты меня, из-за такого сочетания у меня несварение будет», — притворно пожаловался Райта. «Ага, то есть меня не жалко, учитывая, что я эти три вида жрачки еще с прошлой жизни ненавижу». Арачимару, слушая перепалку братьев, лишь посмеивался. Сам полудемон даже не смутился, он действительно не воспринимал Икари как партнера в постели, хотя бы потому, что тот был фамильяром и о нем заботились исключительно, как о боевом напарнике. Да и не настолько у Нарай было плохо с головой, чтобы путать аспекты гнева и похоти. Сам Икари никак не отреагировал на злость Райта, его прямая обязанность исполнять приказы хозяина, пусть тот и ворчал по поводу того, что ему нужен полноценный боевой партнер, а не тупо исполняющая приказы зверушка. Странный человек, даже превращенный в полукровку, Икари этого не понимал, или не хотел понимать. «Какая мирная картина», — раздался голос Эдима. «Арачимару», Нарай и резко очнувшийся Райта тут же наставили на него мечи, а Икари яростно зарычал, выпустив когти. «Ну-ну, спокойно, я же тебя не звал», — прищурился младший Синджу. «Вы знакомы?» Старший не сводил взгляда с незваного гостя. «Встретились в лесу смерти, выпили, поболтали, заключили один договор», — отозвался Нарай. «Увы, если через 2 часа вы отсюда не выберетесь, договор потеряет силу», — все так же улыбаясь, произнес господин Зеркало. «Остатки охотников собираются сжечь весь лес дотла, вот я и решил вас предупредить. Вряд ли они знают, что вы здесь прячетесь, им важно стереть это место с лица земли огнем». «Почему мы должны верить тебе?» — прищурился Арачимару. «Кто ты такой?» «Кто я? Никому из вас знать вообще не стоит». В глазах Гюнтера появился могильный холод. «Достаточно лишь того, что он», — кивнул на Нарай, — «заключил со мной договор на спасение этих детишек от расправы. Платой за это послужили несколько тысяч душ людей, убитых накануне. Ты же не думал, повелитель змей», — он насмешливо посмотрел в глаза змеиному Саннину, — «что, скрестив собственную плоть и кровь с демоном, в результате получится тихий и миролюбивый юноша. Демоническая природа берет свое». «Нарай, во что ты, черт побери, влип?» — прошипел Райта. «Не спрашивай, брат, просто не спрашивай», — вздохнул тот, чувствуя, как Икари обхватывает его когтистыми руками и закрывает крыльями, а его тело напряжено до предела, готовое тут же ринуться рвать глотки. В данном случае одну конкретную, принадлежащую высшему демону, пусть это и самоубийственная затея. Какая преданность. А Дима лишь позабавил этот жест. Впрочем, некоторые низшие демоны вполне на это способны. «Ты ведь боишься, Икари?» В ответ ему прилетело лишь рычание, а демон, оскалившись, выставил на показ 2 ряда острых зубов, что на его человеческом лице смотрелось довольно жутко. «Ну да ладно, я здесь, чтобы вас предупредить и обезопасить путь до порта, где вы сможете покинуть эти земли. Не нравится мне это», — признался Арачимару. «Лишь бы охотники не выследили нас потом». «Арачимару, уведи ребят отсюда», — произнес Нарай. «Отсюда есть одна тайная тропа, уйдете незамеченными. Позаботься о них. Я знаю, что ты 5 лет прятался у охотников под носом, не попадаясь им. Наш договор», — добавил господин Зеркало, глядя на Саннина, — «тебя вообще никак не касается, ты под него не попадаешь, поэтому волен делать, что угодно». «Ты хитрец», — он перевел взгляд на Нарай. «А если он просто плюнет на детишек и исчезнет, затерявшись где-нибудь среди людей? Нельзя же быть таким доверчивым». «Я сделаю это», — перебил его Арачимару. «Я уведу их с материка и позабочусь о них». «Спасибо», — прошептал Нарай, порывшись в кармане плаща, выудил кожаный браслет, затем протянул его Саннину. «Бери», — ответил старший Синджу на вопросительный взгляд змея. Арачимару хмыкнул, но браслет взял. Пока Нарай будил детей, брат, покосившись на него, сперва показал такой же браслет у себя на руке, затем шепотом сказал: «Такие же браслеты он в свое время раздал друзьям, как в прошлой жизни, так и в этой. Это его выражение доверия, подарить собственноручно сделанную безделушку. Раз и ты удостоился такого подарка, значит, он тебя принял в свой личный ближний круг». «Понятно, что за браслеты носили Цунади и Джирая», — усмехнулся тот. «Нам пора идти. Нарой, не скрываясь, стоял на кладбище Канахи перед могилами своих друзей и родных с бутылкой спиртного в руке. Ухаживать за кладбищем больше некому было с тех пор, как селение было разрушено, поэтому они на пару с Икари скашивали траву и сорняки и приводили могилы в порядок, а сам Синджу стабильно раз в неделю приходил к ним по ночам, выпивал и делился новостями. Но сегодня он чувствовал, что это последний его визит сюда, дальше его ждет либо смерть, либо исчезновение из этого мира. Впрочем, ему уже было все равно. «Привет, ребята», – произнес брюнет, садясь на землю. «Думаю, мы с вами видимся уже в последний раз. Не знаю, в курсе вы уже, или еще нет, но я недавно убил многие тысячи людей. Сомневаюсь, что вы бы одобрили такой мой поступок, наверняка отвернулись и назвали монстром, но, мной овладели гнев и жажда мести. Эф, я как будто оправдываюсь». «Да что там, это и впрямь звучит, как оправдание», — горько рассмеялся он. «Это не я, это все демон, угу, при том, что мои мутации завершились достаточно давно. Но да, я чудовище. Как вы смогли принять меня таким, какой я есть, сам себе удивляюсь. Вы меня не бросили, не осуждали, помогали, чем могли. Помните», — усмехнулся парень, — «как Нисан после экзамена на Чуунина в Суне меня в вашу компанию впихнул. Я тогда не знал, что делать, подойти к вам еще на шаг или развернуться и позорно сбежать. Честно сказать, я ведь тогда боялся, что вы мне скажете что-то вроде «свали от нас, выкормыш Рачимару». Меня хватило лишь на жалкое мяуканье «можно к вам», помните, о посиделке в ресторане, куда вы меня через Шикамару пригласили. Я ведь тогда почувствовал, что у меня есть шанс стать частью вашей теплой компании. Дивдара, помнишь, как я тебя от Акацуки переманил? Тебе ведь в Канахе жилось куда лучше, чем с ними, верно? Нарой продолжал вслух вспоминать самые счастливые и забавные моменты из жизни, периодически отхлебывая из бутылки. Опьянеть он не боялся, алкоголь его очень слабо брал, а уж тем более разбавленный, его организм воспринимал подобную выпивку, как обычную воду с характерным привкусом. Арачимару и Райта увели детей тайной тропой из башни, как и договаривались, брата младший Синджу спровадил из-за того, что ему сидеть на обезболивающих придется еще долго, так как организм должен прийти в норму после пережитого. А уж использовать энергию природы леса смерти Нарой сам сможет, пусть Синнин Мода ему давно недоступен, но вот сами способности к использованию стихии дерева у него с годами лишь усилились в разы, как и у брата тоже. «Мы с тобой два местных друида», — хохотал тогда старший брат, еще задолго до того, как он попался охотником. «Сегодня все будет кончено». Помолчав с минуту, наконец добавил Нарой, «Может и хорошо, что вы не застали времена истребления шиноби. Уж тебе, Узумаки, такое бы показалось зверством, ты же у нас идеалист до мозга костей, вот только охотники над тобой бы за такие словечки лишь поржали перед тем, как казнить на потеху толпе. Биджу бы дали им прикурить, но, увы, они предпочли залечь далеко и глубоко, лишь бы не связываться с людьми. Курама мертв, так бы я попросил его о помощи. Остальные, я не хотел их беспокоить, пусть живут без страха, что их кто-то запечатает. Больше десятка детей выжили из тех, которых я спрятал. У них еще есть шанс, Арачимару о них позаботится». «Да, знаю», усмехнулся он. «Я его боялся и ненавидел, лишь после войны ограничивался ядовитыми словесными плевками в его сторону, но теперь он, брат Икари, вот и все, что осталось у меня со времен 200-летней давности. Возможно, шиноби еще возродятся, но явно не здесь. Это вам точно покажется странным, но я верю Арачимару». Что ж, он встал на ноги. Время пришло, охотники уже пришли в лес. «Я давно усвоил, что в жизни каждого человека есть два очень важных слова – спасибо и прости. Спасибо вам за то, что вы все у меня были, и простите за то, что больше не увидимся». Нарой уже было развернулся, но внезапный порыв ветра всколыхнул деревья и обдал его лицо. На мгновение ему показалось, что сквозь непролитые слезы он увидел призраки умерших друзей, причем такими, какими он их сам запомнил, молодыми и беззаботными. Все они смотрели на него без осуждения и улыбались, правда, грустно, даже Анка, пусть они и расстались, как пара, но оставались при этом друзьями. Цунаде, Джирая, Какаши, Оникису, Барута, Химавари, все, кого он знал. «Если я погибну», — Нарой утер выступившие слезы, — «то в случае, если меня к вам пустят в чистый мир, еще увидимся. А если нет, то не поминайте лихом. Сегодня с охотниками будет покончено раз и навсегда. клянусь кровью». С этими словами он пронзил насквозь ладонь кинжалом и позволил нескольким каплям крови упасть на землю, затем быстро залечил рану и направился прочь с кладбища. Внутри поселилось годливое чувство, а ведь в последние десятилетия потенциальные шиноби покоились не на кладбищах, а в трупных ямах в ужасном состоянии. Всякий раз, как Нары или Райта натыкались на такое захоронение, то сжигали тела. «Хозяин, на его плече появился Икари. Чего тебе, их духи? Они на самом деле там были. Значит, мне удалось с ними нормально попрощаться, Икари. Я не дам тебе умереть, хозяин», — внезапно заявил демон, спрыгнув с его плеча и приняв гуманоидный облик. «Будем сражаться вместе. Если я буду на грани, то разорву связь между нами и освобожу тебя, Икари». Тот не преминул потрепать его по голове. «Ты будешь свободен. Мне не нужен раб. Да я никогда к тебе и не относился, как к рабу или зверушке на поводке, несмотря на то, что ты меня не раз чуть не убил. Я тебя не оставлю», — заупрямился Икари, оскалив клыки и расправив крылья. «Я многому от тебя научился, хозяин, как и я от тебя. В любом случае сегодня все решится, так или иначе. Охотников было много, очень много. Нары уже утомился махать клинками и считать трупы, ведь охотники тоже представляли собой ненабранный на улице по объявлению сброд, каждый тоже умел махать мечом и метко стрелять. Икари дал себе волю и рвал людей на куски, яростно рыча. Вокруг все полыхало, а использовать собственную чакру Нары не мог. Залп из пушек античакры, как он их про себя прозвал, наглухо заблокировал его белое ядро, а запускать его у него не было возможности. Полагаться приходилось лишь на темную чакру и прикрывающего спину Икари. «Икари, защиту!» — выкрикнул Нары, темной энергией собирая огонь с деревьев. Демон тут же окружил их обоих барьером, после чего поток фиолетового пламени направился на охотников. Сам Нары с головы до пят был вымазан в крови убитых и тяжело дышал. Крылом Икари отбил летящий в голову любимому хозяину тяжелый арбалетный болт. Вернее, попытался, болт пробил крыло насквозь, оказалось, наконечник был посеребрен. Демон от боли и злости взвыл и выдернул ненавистную деревяшку. От прилетевших в них осколочных бомб пришлось спасаться бегством, принцип у них был таким же, как и у пушек, при этом был риск заполучить осколок металла в глаз или горло. Внезапно охотников кто-то стал по одному отстреливать, ненавистные убийцы падали один за другим со стрелой в глазу. «Райта, ты какого хрена здесь забыл?» — выкрикнул Нары. Стоило тому вывалиться из шуншина рядом с ним с луком наготове. «Ты же должен был уйти с Рачимару и оставить тебя здесь одного веселиться?» «Нет», — ухмыльнулся тот. «К тому же змеюка сам меня выпер, сказав, что тебе я нужнее». С этими словами он убрал лук и сложил печати, корнями атакуя охотников. Он сказал, что свяжется со мной через змейку. «А сейчас заткнись, братишка, и давай покончим с ними». Выругавшись, Нары возобновил атаки. Лес уже весь был пропитан кровью и гарью, в воздухе помимо мерзкого запаха летал пепел. Полудемон был уже вымотан, охотники в городе еще могли себя сдерживать, дабы гражданские не пострадали, но в лесу, где уже даже кролики не водились, их ничто не останавливало, поэтому стреляли и швырялись бомбами в него со всех сторон и от души. Регенерация работала на полную, все раны на нем быстро затягивались, но вот разрушительное воздействие на него темной чакры демона все еще осталось, все же он был демоном лишь наполовину, и он никак не мог отступить, чтобы выиграть несколько секунд и применить печать призыва демонов у себя на руке. «Но теперь, Райта и Кари, прикройте меня, я займусь призывом», — рявкнул он, отскакивая назад. Те, переглянувшись, усилили напор, беловолосый сменил меч на арбалет, а Икари, напитавшись гневом охотников, ворвался в их ряды, приняв облик скорпиона. Пронзительный свист заставил обоих рвануть в сторону. Вовремя, мимо пронеслась костяная химера, а через мгновение лес заполонили сотканные из черного тумана фигуры с полыхающими глазами, яростно рычащие. Икари тут же схватил Райта за плечо и, закинув себе на спину, рванул к хозяину. «Это низшие демоны гнева», — пояснил он. «Они убивают все живое, так что лучше не лезть вперед них». «Да я уж понял», — отозвался старший Синджу, запуская болт в голову одному из ретивых охотников. На месте оказалось, что Нары все же прозевал одного врага, из его груди торчал арбалетный болт охотника и сейчас полудемон, матерясь, вытаскивал его из себя. «Это все?» — прохрипел он, выкашлив кровь, задето легкое. «Все сдохли?» «Вроде бы все». Райт оглянулся, на всякий случай зарядив в арбалет новый болт. «А этот еще жив. Икари, приняв обратно гуманоидный вид, схватил полуживого охотника без обеих ног за шкирку и встряхнул. «Мне его съесть, все равно сдохнешь», — прохрипел человек. «Охотники войдут в историю, как избавители от скверны вашего существования. Посмертно разве что», — фыркнул младший Синджу, залечивая рану и запуская белое ядро, затем выпил обезболивающие настойки и поморщился, как бы зависимость не образовалась из-за морфия в составе. Тут у Райта на плече появилась маленькая змейка. Хорошие новости, Орочимару с ребятами успешно добрались до порта и сели на корабль на Большую Землю, выдал Райта, выслушав сообщение. Теперь все в их руках, хорошо. Нарай с облегчением устало упал на корень дерева и посмотрел на выжившего. Нихуя у вас не вышло, вашей организации больше нет, ваша главная шишка была в столице, которую я разрушил. Вот что интересно, ухмыльнулся он, ты же явно потомок клана Учиха, судя по твоей внешности. Что, чакра не пробудилась и ты решил пойти в охотники, чтобы доказать, что ты лучше шиноби даже без наших способностей? Таких, как я, было много. Нас просто выбросили. И вы таким образом мстили? Месть вот-вот закончится. Оскалился выживший, сделав незаметное движение рукой. Писк детонатора заставил всю троицу напрячься. Заберу вас с собой, выродки, наши братья и сестры, знали, на что шли, каждый имел при себе, б-кха. На этом он обмяк и закрыл глаза, а со всех сторон раздались приближающиеся взрывы. Камикадзе ебаные, выругался Нарай. Икари, понял, хозяин, отозвался демон, правда, из-за поврежденного крыла взлететь не смог, а взрывные волны стремительно приближались. Ай, крыло, нужно еще подождать, чтобы срослось. Они себя что, ядеркой зарядили в последнем бою? Охренел беловолосый, вот же чокнутые мрази, а этот их включил. Черт, выдохнул Нарай, прикрыв глаза и поняв, что вот он, конец. Икари все пытался принять другой облик, чтобы вытащить братьев, но всякий раз была повреждена та или иная конечность. О, нет-нет, вы не умрете. Внезапно время остановилось, а перед троицей появился Гюнтер Дим, как всегда улыбающийся. Застыл даже Райта, а вот Икари, на которого магия времени не подействовала, тут же встал на защиту хозяина. Во всяком случае, пока я не запустил время дальше. Чего тебе нужно, господин Зеркало? Нахмурился Нарай. Я ведь уже заключил с тобой сделку и она исполнилась. Да, я сдержал свое слово, как и обещал, твои подопечные в безопасности и под защитой твоего отца. Вот уж с сородичами я предпочитаю вести дела максимально честно и без двойного дна. Просто сейчас у вас ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Мягко сказано, от ядерного взрыва, даже в миниатюре, не выживешь. Ну так вот, мое предложение о переносе в другой мир все еще в силе. Вам не выжить сейчас, вас даже ваша хваленая регенерация и выносливость не спасут. Если я соглашусь, последствия лягут на меня. Всю ответственность буду нести я. Нарай устало прикрыл глаза. Это не вопрос, а утверждение. Мое решение, мне и расплачиваться, больше никому. Согласен, так и быть. Кивнул высший демон, поигрывая ложкой в руке. Я тут подумал, что в обмен на ваше спасение ты в будущем окажешь мне услугу. Видишь ли, я заключил немало сделок, но не все потом готовы исполнять их условия. Понабирал долгов и тебе нужен этакий коллектор, чтобы их выбивать. Да, фыркнул Синджу. Ты точно высший демон, а не кредитор из банка, умудряешься шутить даже в такой ситуации. Хохотнул господин Зеркало. Смешно, но ты прав. Сам я не могу просто так взять и забрать то, что мне причитается, а вот с чьей-нибудь маленькой помощью, это да. Если исполнишь мою услугу в дальнейшем, тогда я тебя больше не побеспокою, обещаю. Ну разве что если захочу пропустить с тобой стаканчик в таверне. Ладно, вытаскивай нас троих отсюда, вздохнул полудемон. Чувствую, что еще пожалею об этом, но и помирать я как-то передумал. Желание клиента, закон, оскалился Адим, на мгновение приняв свой настоящий облик и окутавшись темной энергией, затем переломил ложку пополам. Перенос будет не из приятных. Стоило ему исчезнуть, как всю троицу засосало в появившуюся из ниоткуда светящуюся воронку. Взрывная волна, уничтожающая все на своем пути, не достигла цели. На месте легендарного леса смерти осталась лишь пепельная яма с остатками деревьев. Прибывшие через несколько дней исследователи засекли лишь остатки энергии природы от мертвого леса, и те быстро растворились. Больше о черном ангеле никто никогда не слышал.